был окутан ночным мраком, и мы шли по улицам Тарии, ориентируясь по отблескам, отбрасываемым многочисленными пожарами. Мы добрались до какого-то обнесенного высокой стеной строения и пошли по огибающей его мостовой. Изредка из-за стены доносились чьи-то крики, отчаянный женский вопль. «Что это за здание?» – спросил я. «Дворец Фаниуса Турмуса», – ответил Гарольд. «Я слышал крики женщин». «Это тарианские женщины, захваченные тачаками», – пояснил Гарольд и добавил. «Много баб из самых богатых тарианских семей теперь попробуют на себе рабский ошейник». Я очень удивился, когда у ворот дворца Фаниуса Турмуса, стоящие на посту тачайские воины, приветствуя нас, трижды ударили копьями о кожаные щиты. Одним ударом копья о щит тачаки салютуют командиру тачакской десятки, двумя командиру сотни, тремя тысячи. «Проходите, командиры», — приветствовал нас часовой. Когда мы вошли, я, естественно, обратился к Гарольду с вопросом о том, что означает это отданное охранниками приветствие. «Это означает, — важно ответил он, — что ты обладаешь рангом командира тачакской тысячи». «С каких это пор?» «Это распоряжение Камчага», — пояснил Гарольд. «Я предложил пожаловать тебе его ввиду твоих мужественных, хотя и несколько неуклюжих действий там, у ворот». «Спасибо». «Я, конечно, рекомендовал ему предоставить такой же ранг и мне тоже», — добавил он. «Постольку я тоже некоторым образом причастен к этому делу». «Естественно», — согласился я. «Впрочем, я не вижу у тебя под рукой тысячи, чтобы командовать». «Тем не менее, сам по себе ранг тысячного означает очень высокую власть». «Это верно». «Ранг тысячного в тачакской армии действительно очень высок, и в иерархии тачаков уступает только Убару». «Почему же ты мне об этом сразу не сказал?» – спросил я. «Это не показалось мне важным», – заметил молодой тачак. «Я сжал кулаки, прикидывая, с какой стороны лучше заехать этому самодовольному нахалу по носу. Хотя карабанцы, вероятно, придают большее значение подобным мелочам, чем тачаки», – заметил Гарольд. «Нет, разбитым носом этого не переделаешь, нечего и пытаться», – решил я. Мы подошли к образованному двумя наружными стенами углу, который был завален кубками и шкатулками с драгоценными камнями и всевозможными украшениями. На огромных серебряных и золотых блюдах валялись бусы, серьги, браслеты и колье. Здесь же в несколько рядов стояли громадные сундуки, доверху набитые серебряными монетами. Денег, кстати сказать, оказалось особенно много, поскольку дворец Убара являлся одновременно и монетным двором Тарии. Чуть дальше находились горы свернутых рулоном тканей, в основном тончайшего шелка и искусно выделанных шкур, ковры и гобелены, за которыми следовал целый склад сложенного у стены оружия. «Ты, как командир, тоже можешь выбрать себе, что захочешь», – предложил Гарольд. Я молча кивнул и отказался. Мы вошли в следующий двор, отделенный от дворца невысокой внутренней стеной. Здесь длинной чередой стояли тарианские женщины. Обнаженные, коленопреклоненные, соединенные одна с другой либо короткими цепями, либо кожаными ремнями. Руки каждой из них были связаны по-разному. У некоторых впереди, у других за спиной. Это их крики я слышал по другую сторону стены. Многие из них и сейчас еще рыдали или испускали истеричные вопли. Но большинство женщин словно оцепенели от потрясения и неподвижно стояли, устремив невидящий взгляд в землю. Между ними прохаживались два тачакских воина с плетьми в руках. Когда кто-то из женщин начинал стенать особенно громко и заражать истерикой остальных, они со свистом рассекали бичами воздух, звонко протягивая удар по земле. Но в иных случаях могли пройти ими и по спинам непокорных. «Ты – командир тачакской тысячи», – сказал Гарольд. «Если какая-нибудь из девушек тебе нравится, сообщи об этом охраннику. И пусть он пометит ее для тебя». «Нет», – покачала головой, – «пойдем скорее к Камчаку». Тут наше внимание привлек какой-то шум у ворот. И два тачака, один из них смеялся, зажимая ладонью окровавленное плечо, втолкнули во внутренний двор яростно сопротивляющуюся, одетую как свободная, но без вуали девушку. Это оказалась Дина. Тачак с пострадавшим плечом со смехом поставил ее перед нами на колени. «Посмотри, какая красавица, командир!» – — воскликнул он. — А дерется, как настоящий боец! Дина, подняв голову, с трудом переведя дыхание, удивленно посмотрела на меня. «Не присоединяйте ее к остальным», — приказал я. «А оставьте на ней одежду и развяжите руки. Позвольте ей закрыть лицо вуалью, если она того пожелает. С ней следует обращаться со всем уважением, как со свободной женщиной. А сейчас отведите ее домой, и пока мы остаемся в городе, охраняйте ее. Вы отвечаете за нее головой». Оба воина выглядели крайне удивленными, но тачакская дисциплина была строгой. «Да, командир», — в один голос воскликнули воины, отпуская девушку. «Мы отвечаем головой за ее безопасность». «С тобой все будет в порядке», — пообещал я Дине. «А мой город?» — спросила девушка. «Он весь горит». «Мне очень жаль», — прервал я бесполезный разговор и, круто развернувшись, вошел в здание дворца Фаниуса Турмуса. Я был уверен, что на время пребывания тачака в городе ни одна женщина не будет в большей безопасности, чем Дина. Перепрыгивая сразу, через две ступеньки, мы с Гарольдом быстро миновали мраморную лестницу и оказались перед входом во внутренний зал дворца. Здесь же у двери стояла привязанная Каэйла. В сопровождении двух тачаков мы быстро отыскали тронный зал Фаниуса Турмуса, где, к моему удивлению, уже вовсю кипел пир. Во главе столов на троне Убара в малиновой мантии, накинутой поверх кожаного тачакского одеяния, восседал камчак. Оружие его, щит и копье, стояли тут же, справа, прислоненные к трону. Рядом, за составленными столами, принесенными отсюда из многочисленных комнат дворца, расположились тачакские офицеры, среди которых я заметил и несколько воинов, не имеющих офицерского чина. Между ними были освобожденные от рабских ошейников тачакские женщины, красующиеся в одеяниях свободных. Все смеялись и радовались победе, подливая друг другу вина. Один камчак сидел в мрачной сосредоточенности. По левую руку от него на почетных местах за длинным низким столом, уставленным явствами и напитками, расположилось несколько высокопоставленных граждан Тарии, явившихся на банкет в своих лучших одеждах, с волосами, пропитанными ароматическими маслами. Я заметил здесь и Камраса, чемпиона Тарии, и грузного человека с тяжелым взглядом, который мог быть только самим Фаниусом Турмусом. За спиной у каждого из них стоял тачакский страж с кайвой в руке. По знаку камчака, в случае каких-либо, даже случайных оскорблений со стороны Тариан, горло им будет немедленно перерезано. Камчак повернулся к гостям. «Ешьте», — миролюбиво предложил он. За столом прислуживали обнаженные тарианские девушки из знатнейших семей города. Тарианские музыканты, подчиняясь сложившимся обстоятельствам, изо всех сил старались угодить новым хозяям. «Ешьте», — распорядился камчак. Пленные тариане, повинуясь, послушно набивали себе рты всем, что находилось под рукой. «Добро пожаловать, командиры», — заметив наше появление, широким жестом предложил присоединиться к пиршеству камчак. «Не ожидал увидеть тебя в Таре», — признался я ему. «А они тоже», — усмехнулся Гарольд, кивнув на членов Верховного Совета Тарии. Но сумрачный взгляд камчака не становился веселее. Он как будто не замечал происходящего. Эта ночь, ночь его триумфа, казалось, совсем его не радовала. «Убар тачаков не выглядит счастливым», — заметил я. Камчак поднял голову и грустно посмотрел на меня. «Город в огне», — продолжал я. «Пусть горит», — мрачно ответил он. «Он у твоих ног. Он мне не нужен». «Чего же ты хотел?» «Только крови Сафрара». «И все это только ради того, чтобы отомстить за смерть кота и тачака?» «Ради того, чтобы отомстить за смерть кота и тачака, я бы спалил и 1000 городов». «Вот как!» — я был удивлен. «Это был мой отец», — ответил камчак и отвернулся. В ходе вечера в зал время от времени входили воины и гонцы с поручениями, прибывающие сюда из разных концов города, и даже от находившихся в степи тачакских фургонов, проделавшие, быть может, многочасовой путь, чтобы передать Убару сообщение. Они подходили к камчаку, обменивались с ним несколькими словами и быстро оставляли зал. Вины и закуски подавались на столы без остановки, и даже тарианская знать, под угрозой кайвы у них за спиной, принуждена была поглощать вино в неимоверных количествах, отчего многие из них, опьянев, принимались жаловаться друг другу на тяготы прошедшего дня. Или стонать, раскачиваясь из стороны в сторону, горестно обхватив голову руками. В то время как общее веселье в зале росло пропорционально выпитому. В один из моментов празднества в зал вошли три тачакские девушки, в развивающихся на них шелках, и втолкнули перед собой упирающуюся растрепанную тарианку. Они связали девушке руки, забросив петлю ей на шею. «Она была нашей госпожой», — объявила одна из тачакских девушек, ведя за собой тарианку по всему залу и подгоняя ее плетью. При этом сообщении находившиеся в зале тачачки радостно захлопали в ладоши, на лицах у них отразилось ликование. Некоторые из них тут же выбежали из зала и вскоре вернулись, ведя перед собой тарианок, в услужении у которых они находились еще несколько часов назад. Входящих в зал тарианок принуждали взбить волосы и вымыть ноги, прежде чем им позволяли выполнять обязанности прислуживающих за столом рабы. Позже некоторых из них заставили танцевать для победителей. В разгар пиршества одна из тачакских девушек, указывая на бывшую свою госпожу, вдруг воскликнула. «Что мне предложат за эту рабыню?» Кто-то, решив поддержать игру, выкрикнул свою цену, что-то около пары медиков. Тачакские девушки завизжали от удовольствия, призывая мужчин включиться в импровизированную распродажу их бывших хозяек. Одна из самых красивых тарианок была продана всего за 7 медных тарианских монет. И вдруг в зале появился очередной посыльной и торопливо подбежал к Камчаку. Убар Тачака выслушал его с бесстрастным выражением лица и решительно встал из-за стола. Широким жестом он указал на пленных тарианцев. «Увести их», — приказал он, — «заковать в цепи, посадить в крепость и найти для них занятия. Пусть работают». Фаниуса Турмуса, Камраса и всех членов городского совета охранники немедленно вывели из зала. Разговоры за столами стихли. Все присутствующие молча смотрели на Камчака. Даже музыканты опустили инструменты. «Пир окончен», — сообщил Камчак. Тачаки и приглашенные, не дожидаясь дальнейших указаний, поспешно оставили зал. Камчак, в наброшенной на плечо мантии Убара, стоял у трона Фаниуса Турмуса и мрачно смотрел на опустевшие столы, перевернутые кубки с вином и остатки праздничного пиршества. Лишь он, Гарольд и я одни остались в тронном зале. «Что случилось?» – не в силах скрыть тревоги, спросил я. «Боски и фургоны подверглись нападению», – сообщил Камчак. «Кто напал?» – воскликнул Гарольд. «Паравачи», – коротко ответил Камчак. Глава 20. Битва у лагеря. Пришпорив своих каил, мы с Гарольдом помчались к сопровождавшим штурмовое войско Камчака фургонам. Их было около 2 дюжин, большей частью груженных провиантом. С одной из повозок верх был снят. Там находились похищенные нами у Сафрара 2 тарна. Поскольку тарн – птица боевая, тачакам показалось, что при штурме города тарны будут не лишними. Мы собрались лететь за подмогой. Гарольд – кассаром, а я – катаем. Хотя, честно сказать, надежды на то, что кто-нибудь из них придет на помощь тачакам, почти не было. После этого мы намеревались вернуться к своим, возвращавшимся к лагерю для защиты босков и людей. Камчак, так и не сумевший отомстить Сафрару за кота и Тачака, готовился покинуть город. Он должен был двинуть войска на Паравачи. Когда-то давно, впервые оказавшись на равнине Тари, я встретил 4 всадников. Одним из них был Камчак. Каково же было мое удивление, когда чуть позже я узнал, что 3 других – Конрад, Хакимба и Толнус — оказались никем иным, как убарами кассаров, катаев и паравачей. Тогда я еще не знал, что простые воины из разных племен, как правило, не прогуливаются вместе. Те, кого я принял за обычных кочевников, на самом деле оказались специально съехавшимся на совет убарами. Вообще-то, у кочевых племен принято скрывать подлинных убаров, чтобы уберечь истинного убара от покушения. Каждый народ имеет подставного предводителя. Но по словам Камчака, Конрад, Хакимба и Толнус являлись истинными вождями своих племен. Пытаясь снизиться над растревоженным лагерем катаев, я едва уберегся от стрел. Меня спасла яркая куртка посланника. Вскоре меня отвели к возвышению, где восседал мнимый убар. Большого труда стоило мне убедить конвой в том, что я знаю их истину у бара. И лишь после того, как я назвал ее имя, меня провели к Хакимби. Как я и думал, сообщение о плачевном положении тачаков не вызвало у него особого сочувствия. Карие глаза Хакимбы смотрели по-прежнему равнодушно, с покрытого шрамами лица. То, что паровачи совершают набеги на стада и фургоны тачаков в то время, как те воюют в Тарии, ничуть не волновало предводителя Катаев. Правда, он порицал паровачи за то, что они делают набеги в год знамений, время всеобщего перемирия племен. Тогда я попытался сменить тактику и заявил, что между паровачами и трианцами возможен заговор, и что паровачи даже в этот год не гнушаются совершать набеги, рассчитывая этим отвлечь внимание тачаков от Тарии. Похоже, мои слова произвели какое-то впечатление. И все-таки при всем своем неодобрении действий паровачей, особенно их возможного сговора с тарианцами, Хаким бы не соглашался помочь воинами. «У нас есть свои фургоны», — наконец медленно произнес он. «Свои. Не тачакские, не паровачские, не косарские. Свои. Так вот, если паровачи нападут на наши фургоны, мы будем сражаться. Не раньше». Хаким бы был непреклонен. С тяжелым сердцем я взобрался на спину Тарна. «Я слышал, что паровачи убивают босков», — сказал я, уже сидя в седле. «Убивают босков?» — недоверчиво переспросил Хакимба. «Да», — кивнул я, — «и вырезают кольца из носа у женщин, чтобы продать их в Тарии, когда оттуда уйдут тачаки». «Это гнусно, убивать босков», — задумчиво произнес Хакимба. «Так вы поможете?» — снова спросил я. «У нас есть свои повозки», — упрямо повторил он. «И мы будем следить за ними». «А что вы будете делать, если паровачи и тарианцы объединятся и на следующий год выступят против вас? Они убьют и ваших босков». «Паровачи», — медленно произнес Хакимба, — «паровачи хотели бы быть единственным народом фургонов и владеть травой всех прерий и всеми босками». «Так вы отдернете других паровачей?» «Если они нападут на нас, да», – твердо ответил Хакимбу. «У нас свои повозки. Вот за ними мы и будем смотреть». Я натянул поводья и, подняв Тарна, в небо устремился к своему войску. Вскоре с высоты моему взору открылась долина знамений со множеством курящихся алтарей и суетившихся вокруг них жрецами. Я горько усмехнулся. Добравшись до своих, я поручил Тарна пяти воинов, оставив их ждать подхода фургонов. Где-то через час с небес спустился мрачный и раздраженный Гарольд. Посадив птицу, он тотчас же передал ее на попечение своим воинам. И вскоре уже был в седле Каилы. Я не без удовольствия отметил, что теперь он управлял Тарном куда лучше. Похоже, с тех пор, как мы удрали с башни Сафрара, он зря времени не терял. И старательно изучал повадки птицы, а также устройство седла и упряжи. Он был в ужасном настроении. От прежней беспечности не осталось и следа. Его поездка к косарам, как и моя к Катаям, не принесла никаких результатов. Конрад не желал посылать своих людей на помощь тачакам по тем же причинам, что и Хакимба. В этом не было ничего удивительного. Пока мы с Гарольдом ехали рядом во главе приданных под наше командование 2000 воинов, мы успели обсудить, с чего бы это Камчаку вообще вздумалось посылать нас с таким безнадежным поручением. Всякому, кто хоть немного знал кочевников, была очевидна вся нелепость подобного замысла. Когда наш небольшой отряд на изнемогающих от усталости каилах наконец достиг лагеря тачаков, взору нашему открылась ужасная картина. Сотни повозок пылали на ветру, траву устилали тысячи трупов, убитые воины в большинстве своем с перерезанным горлом валялись между горящих фургонов. Золотые кольца были либо просто вырваны из ноздрей убитых женщин, либо обрублены вместе с носом. Наши воины яростно закричали и обрушились на занятых грабежом паровачей. Рубя врагов направо и налево, в лагерь ворвался Гарольд со своей тысячей. Его отряд сражался внутри лагеря, воины рассыпались, ища между повозками врагов. Я провел свою тысячу вдоль границы стада, и вскоре мы наткнулись на спешившихся паровачей, которые, вооружившись топорами и кайвами, занимались страшным делом – истреблением босков. Застигнуты врасплох, они через несколько минут были перебиты. И тут мы увидели выстраивающиеся на вершине холма резервные силы паровачей. Конечно, на случай, если к тачакам придет помощь, в боевой готовности они держали тысячу воинов. Они уже седлали своих свежих, отдохнувших каил. Солнце играло на их оружии, и отовсюду неслись трубные звуки боевых рогов, созывающих отряды. Оставалось надеяться на то, что мы достигнем их раньше, чем они успеют построиться и изготовить оружие к бою. Я направил свою тысячу на врага. Зазвучал наш боевой рог, и безропотно развернув уставших каил, измотанные долгим переходом люди, моя храбрая тысяча, бросились на врага. Нам удалось разрядить ряды противника. Обескураженные паровачи валились тут и там, сраженные ударами моих воинов. Боевой клич тачаков перекрывал стоны раненых врагов. Но долго оставаться на холме мы не могли. Новые отряды неприятельского войска грозили отрезать нам путь к отступлению. Поэтому я велел протрубить отбой. Мы поспешно ретировались к стаду босков. Новые паровачские сотни были уже близко. Тем временем, используя босков как прикрытие, мы перегруппировались. Главное было не дать паровачам приблизиться, пользуясь численным преимуществом. Они могли просто перестрелять нас всех из луков. Но паровачи, выстроившись в боевом порядке, двинулись всей массой и, ступая по телам убитых, стали медленно наступать, очевидно рассчитывая, перебив босков, потом расправиться с нами. Тогда, по сигналу боевого рога, мои воины принялись колоть босков пиками и пугать их дикими криками, направляя стадо в сторону врагов. К тому времени, как паровачи поняли, что их ждет, тысячи животных уже двинулись на них. Подминая копытами всех, кто попадался на пути, мощные животные, ревя и отфыркиваясь, двигались все быстрее. Зазвучали неистовые сигналы боевых рогов паровачей к отступлению, но боски уже перешли на бег, мотая громадными головами, увенчанными устрашающими рогами. Под их копытами дрожала земля. А мои воины, мчащиеся за этим грозным потоком, продолжали вопить, безжалостно подгоняя копьями разъяренных животных. С криками ужаса авангард паровачи пытался развернуть своих обезумевших каил и обратиться в бегство, но задние ряды не давали им этого сделать. В рядах врагов поднималась невообразимая суматоха. Опустив рога, в них на всей скорости врезалось стадо. Это было местью тачахских босков. Обезумевшие животные сминали все на своем пути. Спасая свои жизни, паровачи, вернее те из них, кому удалось это сделать, развернули каил и обратились в бегство. Я с трудом удерживался в седле. Моя каила спотыкалась от трупа людей и животных, и спустя несколько минут отбыл приказ разворачивать стадо обратно к фургонам. Паровачи удрали далеко, и мне не хотелось, чтобы стадо растянулось по степи, где животные могли легко стать добычей врагов, если те надумают вернуться для продолжения битвы. Моим воинам удалось развернуть стадо обратно к лагерю тачаков, и вскоре мы уже могли дать отдых себе и животным и занять круговую оборону. Близилась полночь, и я был уверен в том, что превосходившие нас в 10, а то и в 20 раз численностью паровачи дождутся утра, чтобы нанести удар всеми своими силами. Когда на их стороне стоит явный перевес, ни к чему рисковать в темноте. Ночью я наконец встретился с Гарольдом, чьи люди закончили очищать лагерь от паровачских мародеров. Кратко посовещавшись, мы направили в Тарию к Камчаку гонца, чтобы тот описал ситуацию и объяснил, что надежды выстоять у нас никакой. «Это уже мало что изменит», — сказал Гарольд. «Даже если все сложится нормально, и он доберется до Тарии, и если Камчак выступит со своим войском сразу же, как получит послание, здесь они будут не раньше, чем через 8 часов. А это слишком поздно». Гарольд говорил правду, и обсуждать это дальше смысла не было. Я устал, кивнул. Мы с Гарольдом объявили своим воинам, что если кто пожелает, он может покинуть лагерь и присоединиться к главным войскам в Тарии. С места не сдвинулся ни один человек. Мы расставили дозорных, расседлали каил, накормив их мясом павших босков. Проснувшись до рассвета, мы позавтракали на скорую руку и вскоре после восхода солнца обнаружили, что паровачи готовятся нанести удар по лагерю с севера. И что самое страшное, из захваченных связанных тачахских женщин и рабынь они выстраивали живой щит, способный защитить паровачских воинов от стрел и копий, если бы их атаковали в лоб. Мы с Гарольдом решили сами выманить врагов на открытое место перед лагерем. А потом, когда паровачи ринутся в наступление, ретироваться за собственные фургоны. Тогда, стреляя из луков практически в упор, мы смогли бы нанести противнику серьезный урон. Хотя, конечно, через какое-то время наши баррикады будут смяты. Это было понятно всем. Сражение началось в 7 часов утра. Нам удалась наша уловка. Живой щит противнику применить не пришлось, потому что тачаки быстро отступили за фургоны. Там наши воины немедленно спешивались и с луками и кайвами в руках занимали заранее назначенные позиции. Сокрушительный натиск правачи едва не разнес всю баррикаду, но, по счастью, связывающие фургоны веревки не подвели. Волна каила со щетинившимися пиками и всадниками обрушилась на преграду и разбилась. Задние ряды давили тех, кто был впереди. С разгону многие паровачи перекатывались через баррикаду, где их немедленно приканчивали лучники тачаков, либо стаскивали с седел вооруженные ножами свободные женщины тачаков. Тысячи стрел с расстояния 20 футов сыпались на голову атакующих, и тысячи стрел летели в нашу сторону. Вскоре прозвучал сигнал их боевого рога к отступлению. Но и наши ряды страшно поредели. Примерно в пасанге от нас на вершине холма выстраивались новые отряды паровачей. Окровавленные, потные, задыхающиеся, мы видели, как их еще много, и мы понимали, что шансов выстоять у нас все меньше и меньше. Груда трупов по ту сторону фургонов могла облегчить наступающим проход через баррикады, и по моему приказу измученные тачаки бросились растаскивать мертвые тела животных и людей. Мы едва успели расчистить пространство, как по сигналу рога на нас ринулась новая волна всадников с копьями наперевес. Четырежды атаковали паровачи в разных местах, четырежды нам удалось их атаки отбить. Наши отряды были почти уничтожены. Считанные воины не имели серьезных ранений. За два дня сражений едва ли уцелело хоть четверть людей из тех 2000, что мы привели с Гарольдом. «Смотрите!» — вдруг выкрикнул лучник, указывая на другой холм. Там на вершине выстраивались новые отряды, во главе каждого из них развивались знамена боевых сотен или тысяч. «Это главная сила паровачей», — сквозь зубы выговорил Гарольд. «Нам конец». Я бросил взгляд на цепь изодранных, окровавленных фургонов, все, что осталось от баррикады, и на горстку измученных, израненных людей, которые, пользуясь кратковременной передышкой, растянулись в изнеможении на траве. Между ними, разнося воду и перевязывая раны, тем, кому это еще хоть как-то могло помочь, ходили свободные женщины тачаков и даже несколько рабынь. Кто-то из воинов затянул песню «Голубого неба», и ее подхватили другие. «Пусть умру я», — звучал над прерией ее припев, — «но останутся навсегда боски, трава и небо». Вместе с Гарольдом мы стояли на дощатом полу полусгоревшего фургона. Отсюда было хорошо видно перемещение всадников и движение знамен в рядах паровачей. «Мы сделали все, что могли», — произнес Гарольд. «Да», — ответил я, — «мне тоже так кажется». Затрубили боевые рога неприятеля. «Ну, удачи», — промолвил Гарольд. Я пожал ему руку. «Спасибо. И тебе удачи, Гарольд». Вновь протрубили боевые рога, и огромными полукружьями на нас медленно двинулись нескончаемые полчища паровачей. С каждым шагом, набирая скорость, на нашу баррикаду надвигались, подобно смертоносным серпам, шеренги животных, всадников, выставивших вперед копья. Жалкие останки наших отрядов напряженно всматривались в приближавшихся воинов. По команде передние цепи всадников в шлемах и с копьями наперевес перешли на рысь. Усиливающийся топот тысяч каил становился все более часто. Все отчетливее слышался пронзительный визг животных, бряцанье оружия и скрип кожаных подпруг. «Слушай!» — вдруг крикнул Гарольд. «Я не слышал ничего нового, кроме жуткого, бешено нарастающего грохота приближающейся смерти. Но в следующее мгновение я различил доносящиеся откуда-то издалека, слева и справа от меня, звуки боевых рогов». «Боевые рога!» — завопил Гарольд. «Ну и что?» Я с безнадежностью подумал о том, сколько же здесь еще паровачей. Во весь опор с копьями наперевес на нас мчались всадники врага. «Смотри, смотри!» — кричал Гарольд, указывая то направо, то налево. У меня во рту пересохло от страха. С обеих сторон бесконечным черным потоком в долину стекались новые полчища. Я горько подумал о том, что это, вероятнее всего, моя последняя битва.